Серьезные неприятности начались месяц назад, когда Харри явился к нему со своими жуткими версиями о заговорах и интригах, но не смог привести ни доказательств, ни сколько-нибудь весомых аргументов в пользу своих фантастических обвинений против Тома Воллера. А потом Харри просто исчез. Через несколько дней Мюллер позвонил в ресторан «Скрёдер», но чего он опасался, все-таки случилось. Харри снова ушел в запой. Чтобы как-то прикрыть его отсутствие, Мюллер проставил ему неделю отпуска, потом еще раз. Обычно Харри подавал признаки жизни уже через неделю, а теперь их прошло 4, отпуск закончился. Мюллер посмотрел на телефонную трубку, встал и отошел к окну. Было 5:30, но в парке перед главным управлением по-прежнему почти никого не было, если не считать 1-2 доморощенных солнцепоклонников, которым жара была нипочем. На Грёнландслейер под навесами сидело несколько лавочников-зеленщиков. Даже машины на улицах двигались медленнее, хотя пробок, разумеется, никаких не было. Мюллер провел рукой по волосам, странная привычка, от которой, по словам жены, ему следовало избавиться, поскольку некоторым могло показаться, что он все время прихорашивается. Неужели кроме Харри никаких вариантов? Мюллер проводил взглядом пешехода, проследовавшего, покачиваясь, Грёнландслейер. Подумал, что наверняка тот попробует зайти в Равнен, и наверняка его туда не пустят. Тогда он пойдет и напьется в боксере, где произошел поворот в деле об Эллен и, возможно, в полицейской карьере Харри Холля. Мюллер чувствовал, время поджимает. Надо уже решать, что делать с проблемой по имени Харри. Но это все-таки в будущем. Сейчас есть более срочное дело. Мюллер поднял трубку и подумал, что из этого чертова сезона отпусков приходится делать Харри и Тома Воллера напарниками. Электрический сигнал покинул Телье Торп Осеновский памятник по порядку и через некоторое время проклюнулся телефонным звонком в царстве полного хаоса в квартире на Софиес-Гатте. Глава 3. Пятница. Пробуждение. Она снова вскрикнула, и Харри Холли открыл глаза. Между лениво шелестящих занавесок сверкало солнце, с улицы донесся скрежет тормозящего на Пиллестрет трамвая, и снова наступила тишина. Харри соображал, где находится. На полу, в своей спальне, одетый, пускай и не с иголочки, живой, ну, по крайней мере, не мертвый. Лицо было покрыто густым гримом пота, сердце стучало легко и часто, как шарик для настольного тенниса на бетонном полу. С головой дело обстояло хуже. Харри на секунду задумался, размышляя, стоит дышать дальше или нет. Потолок и стены кружились перед глазами. В квартире не было ни картин, ни верхней лампы, чтобы зацепиться взглядом. Где-то на периферии зрения раскачивались резная книжная полка, спинка стула и обеденный стол, купленный в элеваторе. Спасибо, хоть сон закончился. Это был все тот же детский кошмар. Не в силах пошевелиться, словно пригвожденный, Харри старался закрыть глаза, чтобы не видеть ее искаженного лица и губ в неслышном крике, огромные пустые глаза в немом упреке. Когда он был маленьким, то видел в этом кошмаре младшую сестру. Сестреныша, как он ее звал. А теперь вот Эллен Йельтон. И Харри не знал, что хуже. Ее безгласные крики теперь озвучивали жалобно лязгавшие трамвайные рельсы. Он лежал и молча смотрел на подрагивающее меж занавесок солнце, повисшее над улицами и домами района Бишлет. Только трамвай нарушал летнюю тишину. Харри, не моргая, смотрел на солнце, пока оно не превратилось в желтое сердце, бьющееся о тонкую голубую сердечную сумку, с каждым ударом выбрасывающее жару. Когда он был маленьким, мама говорила, что дети, которые долго смотрят на солнце, выжигают себе глазки и не видят в жизни больше ничего, кроме солнечного света.